Глава 6. Всю последнюю неделю мая и первую неделю июня Нора, Трэвис и Эйнштейн не расставались друг с другом ни на один день. Поначалу Нора побаивалась Трэвиса, но не так, как с Трэком. Вскоре, однако, приступ паранойи у нее прошел. Теперь воспоминания о своей подозрительности вызывали у нее смех. Трэвис был нежным и добрым, то есть таким, каким по определению тетки Виолетты не мог быть ни один мужчина на свете. Когда психологический барьер был преодолен, Нора начала думать, что жалость — единственная причина, заставляющая Трэвиса общаться с ней. Будучи человеком сострадательным, а Трэвис таковым, несомненно, являлся, он не способен был отвернуться от того, кто попал в беду. На большинство людей, знакомившихся с Норой, она не производила впечатления человека, попавшего в беду, может быть, казалась излишне застенчивой и странной, но не отчаявшейся. В то же время Нора никак не могла войти в мир, находящийся за стенами ее дома, боялась будущего и была ужасно одинока. Трэвис с его чуткостью и добротой понял ее состояние и отозвался на него. Постепенно, спустя какое-то время, Нора осмелилась предположить, что он бывает с ней не из жалости, а потому что она ему нравится. Единственное, чего она не понимала, это что такой мужчина мог найти в такой женщине, как она. По ее мнению, ей нечего было ему предложить. Да, конечно, у Норы была проблема собственного имиджа. Возможно, она и не такая серая и скучная, как ей кажется, и все равно Трэвис явно заслуживает и, конечно, может позволить себе лучшее женское общество, чем то, которое Нора может ему составить. Она решила не терзать себя, а расслабиться и получать удовольствие. Поскольку после смерти жены Трэвис продал свою фирму по торговле недвижимостью и сидел без дела, Нора тоже не работала, у них было полно свободного времени, которое они посвящали друг другу. Они ходили в картинные галереи, рылись на полках в книжных магазинах, подолгу гуляли, ездили на машине в живописную долину Святой Инессы или вдоль Тихоокеанского побережья. Два раза, встав пораньше, Нора и Трэвис отправлялись в Лос-Анджелес и провели там по целому дню. Нора поразилась масштабом города и пришла в восторг от того, как они провели там время. Побывали на экскурсии по киностудии, в зоопарке и на утреннем представлении популярного мюзикла. В один прекрасный день Трэвис уговорил Нору постричься и сделать прическу. Он отвез ее в салон красоты, куда раньше ходила его покойная жена. Нора так нервничала, что, разговаривая с Мелани, блондинкой-парикмахершей, начала заикаться. Когда жива была Виолетта, она стригла Нору дома, а после ее смерти девушка стриглась сама. Посещение парикмахерской для нее было так же волнующе, как впервые в жизни обедать в ресторане. Мелани, по ее словам, подровняла Норину прическу, стригла много волос, но при этом она не выглядела обстриженной. В зеркало Норе разрешили посмотреть только, когда волосы были высушены и уложены. Увидев свое отражение, она потеряла дар речи. — Ты выглядишь потрясающе, — сказал Трэвис. — Совсем другая женщина, — заметила Мелани. «Потрясающе!» — повторил Трэвис. «У вас хорошенькое личико и великолепные пропорции», — сказала Мелани. «Но прямые длинные волосы слишком его удлиняли. Теперь все стало как надо». Эйнштейну понравилась перемена в Нориной наружности. Когда они вышли из салона, пес, привязанный к парковочному счетчику, ждал их появления. Увидев девушку, он прыгнул на нее передними лапами, обнюхал лицо и волосы со счастливым выражением на морде, повизгивая и вовсю виляя хвостом. Самой Норе новый образ пришелся не по вкусу. Когда ее повернули к зеркалу, она увидела истеричную старую деву, старающуюся сойти за молоденькую, хорошенькую девушку. Поскольку Норе не хотелось расстраивать Трэвиса, она притворилась, что ей нравится произошедшая в ней перемена. Но вечером того же дня она вымыла голову и расчесывала волосы до тех пор, пока полностью не избавилась от так называемого «стиля». Из-за стрижки волосы уже не спадали длинными прядями, как раньше. Но Нора постаралась сделать все возможное, чтобы вернуть себе прежний облик. На следующий день, заехав за ней, чтобы отвезти на ленч, Трэвис был явно поражен увиденным. Он, однако, промолчал и не стал задавать никаких вопросов. Нора так переживала из-за обиды, которую невольно нанесла Трэвису, что часа два вообще не могла взглянуть ему в глаза. Несмотря на отчаянные и упорные протесты Норы, Трэвис настоял на покупке ей нового яркого летнего платья, в котором она могла бы сопровождать его в Talk of Town, шикарный ресторан на улице West Goodyears, где, по его словам, можно увидеть кинозвезд и киношников, живущих в этом районе. Итак, они отправились в дорогой магазин, где она перемерила множество нарядов, демонстрируя их Трэвису, краснея и умирая от стыда. Продавщица искренне восхищалась тем, как каждое платье сидит на Норе, и уверяла ее, что у нее отличная фигура, но она не могла избавиться от чувства, что над ней просто насмехаются. Нора попыталась объяснить это Трэвису, сказав, что никогда не сможет надеть такое платье, но он был непреклонен. «В нем ты смотришься просто шикарно, абсолютно сногсшибательно!» Ей ничего не оставалось делать, как позволить ему заплатить за покупку. Нора знала, это ошибка. Она никогда не наденет это платье. Когда покупку заворачивали, Нора спросила себя, почему все-таки она согласилась, и поняла. Несмотря на страшное смущение, ей льстило, что мужчина покупает ей одежду. Ей такое раньше и в голову не могло прийти, и Нора была совершенно ошеломлена. Краска не сходила с ее лица, и сердце у нее колотилось. Она испытывала головокружение, и это было радостное чувство. Вечером следующего дня, за два часа до того, как Трэвис должен был заехать за ней и повезти в ресторан, Нора раз 10 надевала и снимала платье. Затем она в отчаянии несколько раз перерыла содержимое своего шкафа, стараясь отыскать что-нибудь подходящее, что-нибудь более разумное, но так ничего и не нашла, так как у нее никогда не было выходного платья для ресторана.